«Знаю, все знаю», — заливаясь слезами, сказала миссис Шелби. «Но не мне исцелять раны твои, врачует и Христос». Наступило долгое молчание. Они плакали все трое. Наконец Джордж сел, взял тетушку Хлою за руку и бесхитростными, трогательными в своей простоте словами рассказал ей о смерти Тома, повторив его полной любви и прощальный привет близким. Прошло около месяца. И вот однажды утром всех негров, живших в поместье Шелби, созвали в большой зал господского дома послушать, что им скажет молодой хозяин. К их немалому удивлению мистер Джордж появился с кипой бумаг в руках, и эти бумаги оказались ничем иным, как вольными. Он прочитал их вслух под радостные возгласы и рыдания и вручил вольную каждому негру в отдельности. Однако многие молили его никуда не отсылать их, и взволнованные протягивали ему свои бумаги, говоря при этом: «Мы и так свободны, большей свободы нам не нужно, у нас есть все, что требуется человеку, мы не хотим уезжать с плантации и расставаться с хозяином, хозяйкой и их товарищами». «Друзья мои», — начал Джордж, когда ему наконец удалось восстановить тишину в зале, — «я не гоню вас отсюда. Нам по-прежнему нужны работники и в доме, и на полях. Но вы теперь свободные люди. За свой труд вы будете получать жалование. О размерах его мы еще договоримся. Если же я запутаюсь в долгах или умру, все может случиться. Вас никто не обидит, никто не продаст. Я буду управлять поместьем и научу вас пользоваться своими новыми правами, ибо это дается человеку не сразу. Позвольте же мне надеяться, что мои старания не пропадут даром. А теперь, друзья мои, давайте вознесем молитву Господу, даровавшему нам благословенную свободу». Слепой, убеленный сединами старик, патриарх здешних мест, встал, поднял дрожащую руку и сказал: «Помолимся, братья». Все опустились на колени, и вряд ли небеса слышали когда-нибудь более горячую, проникновенную молитву, чем та, что лилась с уст этого простого дряхлого негра. Потом другой старик запел методистский гимн, и остальные подхватили припев: «В час ликования, в час святой, гряди во славе в дом родной». «Напоследок я хочу сказать вам еще несколько слов», — снова заговорил Джордж, прерывая поздравления, которыми обменивались негры. «Помните ли вы нашего доброго дядю Тома? Он рассказал о последних минутах своего старого друга и передал всем его полной любви прощальный привет. Так вот, знаете, друзья мои, на его могиле я поклялся Господу, что у меня не будет больше ни одного раба. Я поклялся, что никто из вас не разлучится по моей вине со своим родным домом, со своими близкими, никто не умрет на чужой стороне, как умер дядя Том. Радуясь свободе, не забывайте, какому прекрасному человеку вы обязаны ею, и отплатите за это добром его жене и детям. И пусть хижина дяди Тома всякий раз напоминает вам, что среди вас нет рабов. Цените же свою свободу и постарайтесь быть такими же честными и верными, такими же истинными христианами, каким был наш дядя Том». Грет Бичерстоу и ее роман «Хижина дяди Тома». Грет Бичерстоу, 1811-1896, вошла в американскую литературу в трудное, тревожное для Соединенных Штатов время. Страна была расколота не только по расовому признаку, на белых и черных. Кричащие социально-политические и экономические противоречия между северными и южными штатами грозили взорвать единство страны, сравнительно недавно обретшей независимость, 1776. Промышленные северные штаты отказались от рабского труда как от экономически невыгодного. В то же время земледельческие южные продолжали использовать этот подневольный труд. 3,5 миллиона негров, живших в южных штатах, были лишены элементарных человеческих прав. В этих условиях зарождается мощное движение за незамедлительное освобождение негров от рабства, получившее название «аболиционизм». В 1831 году в первом номере журнала «Liberator» «Освободитель», его издатель, журналист Вильм Ллойд Гаррисон, заявил: «Пусть трепещут все враги гонимых черных. Мои намерения серьезны. Я не стану увиливать в трудную минуту. Не буду прощать. Не отступлю ни на шаг. И меня услышат». Это был четко и недвузначно сформулированный одним из лидеров движения призыв к борьбе. Под знамена аболиционистов становится Фредерик Дуглас, негр, постигший суть рабства на собственном опыте, Джон Браун,